Живет на белом свете девочка Ульяна. Она учится в школе, любит петь и рисовать, а еще Ульяна очень любит, когда папа встречает ее после уроков. Потому что Ульянин папа – самый лучший рассказчик на свете. Каждый день по дороге домой они вдвоем придумывают удивительные, необыкновенные, волшебные сказки. И каждый из них начинается со слов «жили-были». Сказки для Ульяны. Ну что, Ульяна Петровна, идем домой? Идем. Какие у тебя новости сегодня? Хорошие новости. Физкультуры не было, учитель заболел. Заболел? Разве это хорошо? Ну нет, конечно, но без физкультуры все равно лучше. И за что же ты так ее не любишь, а? Ну там же нужно бегать, прыгать, всякие упражнения делать, бе. Ну почему же бе? Вот я сейчас видел, ты с подружками в школьном дворе и бегала, и прыгала, и даже на дерево пыталась залезть. Но это же мы так играли, а физкультура — это урок, совсем другое дело, не люблю. А ты разве не хочешь стать сильной, ловкой, выносливой? Это же все для мальчиков, а девочка должна быть красивой, и все, сила ей не нужна. А как же спортсменки? Им-то сила просто необходима. Или балерины, вот кому ловкость нужна, и выносливость. Ты же, кажется, хотела стать балериной. Уже не хочу, я художником буду. Там и без физкультуры обойтись можно. Хм, даже и не знаю, как тебе возразить. А не надо возражать. Ты мне сказку расскажи, я целый день ждала. Сказку, говоришь? Ну хорошо, будет тебе сказка. В общем, слушай. Жила-была на белом свете девочка. Была она маленькая, слабенькая, хиленькая. И поэтому все звали ее Хиля. Настоящего имени никто и не помнил. Выйдет девочка на улицу, а люди вокруг говорят: «Вон, Хиля из дома вышла!» «Хиля гулять пошла!» «Смотрите, Хиля идет!» И вот однажды позвала Хилю мама и говорит: «Хиля, доченька, вот тебе корзинка. Отнеси ее через лес своей бабушке». «Пап, это что, красная шапочка?» «Нет, это Хиля». «Ну как же, мама это сумасшедшая, бабушка, корзинка». «Ну и что? Просто немного похоже и все. И бабушка тут другая, и мама нормальная». «Да уж, нормальная. А зачем она ребенка одного в лес отправляет? Там же волки. Шла бы сама». «Она сама не может. У нее дела. Стирать, готовить, убирать. И вообще, не перебивай старших. Особенно, когда они сказки рассказывают». «Ладно, не буду. Только это все равно красная шапочка». «Но ты слушай дальше-то, слушай. В общем, взяла Хиля у мамы корзинку и еле-еле в руках ее удержала». «Мам, ты что, туда кирпичи положила? Такая тяжесть!» «Что ты, доченька? Там всего лишь пирожки и горшочек масла. Неси скорее и возвращайся к ужину». Делать нечего, понесла Хиля корзинку. Идет, сама с собой разговаривает: «Ничего себе пирожки! Как будто полную корзину утюгов несу. Главное, на ногу не уронить. Отдавлю еще». Шла она, шла, и вдруг видит, сидит на пенечке серый волк. «Я же говорила, что это красная шапочка». «Ульянка, но я же просил не перебивать. Это просто сказка по мотивам красной шапочки». «Как это?» «Ну, это когда одно произведение сделано на основе другого. Ну, увидел я, например, красивую картину и написал про нее песню. Это и будет по мотивам. Ты ведь петь не умеешь. Но тогда наоборот. Услышал хорошую песню и написал по ее мотивам картину. И рисуешь ты тоже, неважно. Вот поэтому у меня не картина и не песня. Я сказки хорошо сочиняю. С этим спорить не будешь? Нет, нет, не буду. Ну тогда дальше слушай. Сидит, значит, серый волк на пенечке. Посмотрел он на Хилю и говорит: ну, здравствуй, девочка Хиля. А что это у тебя в корзинке? Подожди минутку, сейчас скажу. Фу. В общем, там пирожки и горшочек масла. Только мне кажется, что они из железа сделаны. Понятно. Точнее, непонятно. И куда ты все это несешь? Несу я эту тяжесть к своей бабушке. Меня мама отправила. Только вот не знаю, сможет бабушка эту корзину поднять или нет. А где живет твоя бабушка? Живет она вон там, за лесом. Честное слово, могла бы и поближе поселиться. Я бы тогда в такую даль это все не тащила. Ага, все ясно. В общем, мне, откровенно говоря, некогда. Побежал я. Счастливо. Ну, пока. Даже помочь не предложил. Эх, мужчины. И пошла Хиля дальше. Через кусты, через овраги, через реки да болота. А волк короткой дорогой побежал. Прямо к бабушкиному дому. Вот, кстати, я этого тоже никогда не понимала. Чего именно? Если есть короткая дорога, почему красная шапочка... Ну, это... Хиля. Почему она идет по длинной? Тем более, что у нее есть корзина тяжелая. Ну, наверное, она просто не знает про короткую. Но она же не в первый раз там идет. Могла бы хоть карту в интернете посмотреть. Ульянка, вот я честное слово не знаю, почему все так. Можно я дальше рассказывать буду? Можно. Спасибо. Что у нас там? А, да. В общем, шла она шла, несла корзинку несла, и добралась, наконец, до бабушкиной избушки. Поставила корзинку на крыльцо и постучала. Кто там? Фух, бабушка, это я, Хиля. Принесла тебе 100 килограммов пирожков и горшочек масла. Дерни за веревочку, дитя мое, дверь и откроется. Осмотрелась Хиля, видит и правда, висит над дверью веревочка. Взялась Хиля за нее, дернула и оторвала. Замечательно. И как теперь дверь открыть? Попробую плечом. Толкнула Хиля дверь плечом. И раз, и два, и три. И выбила ее. Вот это да! Дверь-то у бабушки совсем ненадежная. Бабуля, я пришла. Куда корзину поставить? Вошла Хиля в комнату, смотрит, а на кровати лежит серый волк. В бабушкиной пижаме, в бабушкиных очках и даже вяжет бабушкиными спицами. Вот тоже глупости. Опять? Теперь что не так? Почему она волка от родной бабушки отличить не может? Неужели сразу не видно? А кто тебе сказал, что не может? Еще как может. Посмотрела Хиля на волка и говорит: ну, здравствуй, бабушка. И почему это у тебя такие большие ушки? А это чтобы лучше тебя слышать, дитя мое. Да? А почему у тебя такие большие глазки? А это чтобы лучше тебя видеть, дитя мое. Понятненько. А почему у тебя такой большой Хвост. Так это, что бы это? Ну... Все ясно, а ну-ка. И с этими словами, как схватит Хиля волка за хвост, как вытащит его из кровати и давай его по избушке таскать и приговаривать. Вот тебе, серый разбойник, будешь знать, как бабушек есть, будешь знать, как детей обманывать. Стой! Погоди, ты все неправильно поняла. И вдруг чей-то голос из-под кровати говорит: внученька, отпусти его, он ни в чем не виноват. Бабушка, это ты? Что ты там делаешь? Прости меня, Хиля, не хотела я тебя пугать. И ты, серый волк, прости, не думала я, что все так получится. Я ничего не понимаю. Решили мы с твоей мамой сделать тебя сильной девочкой. Мама испекла пирожков с гантелями внутри, а в горшочек с маслом на дно гирю положила. Пока ты корзинку по лесу несла, мышцы твои окрепли и стали намного сильнее. Правда, мы не ожидали, что настолько сильнее. И веревочку ты оторвала, и дверь выбила. А уж как бедному волку досталось. Я шучу. Ничего, я ради такого дела и пострадать готов. Но зато, Хиля, ты у нас теперь сильная, ловкая и выносливая. И с тех пор никто Хилю Хилей не называл. Правда, и настоящее имя не вспомнилось. Стали Хилю звать, ну, допустим, Силой. Тут и сказочке конец. Пап, честно говоря, это была самая странная твоя сказка. А ну и что? Зато весело. И, может быть, ты теперь физкультуру полюбишь? Это вряд ли. Ничего, я тогда еще одну сказку придумаю. Только уже про штангу. В записи принимали участие Ульяна Иващенко, Петр Иващенко, Инна Королева, Евгения Смурыгина, Николай Карасев. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Продолжение следует.